Трев проснулся через полчаса, когда Гленда принесла ему чашку чая. «Я решила тебя не трогать», — сказала она. «Джульетта сказала, вид у тебя ужасный, так что, видимо, она начинает мыслить здраво». «Он был мертв», — произнес Трев. «Мертв, как камень. А потом ожил. Это как?» Он приподнялся и понял, что лежит на одной из замызганных подстилок в подвале. Над спал рядом. «Так», — сказала Гленда, — «если можешь обойтись без вранья, расскажи, что случилось». Она сидела рядом и смотрела на спящего Ната, пока Трев пытался осмыслить минувший вечер. «Повтори, какой там был сэндвич? Тот, что приготовил ему Игорь?» «Тунец, спагетти и джем. И сахарная посыпка», — зевая, ответил Трев. «Ты уверен?» «Такое типа не забудешь». «Какой джем?» — уточнила Гленда. «А чё?» «Я полагаю, такой эффект может дать айва или чили. Впрочем, не понимаю, при чем тут сахарная посыпка. Не вижу в ней никакого смысла». «Это же Игорь! Какой тут смысл?» «Но он предупредил тебя насчет НАТО?» «Да, но вряд ли он имел в виду «запирайте пироги на замок». У тебя из-за них, типа, будут неприятности». «Нет, в холодильнике как раз поспевает следующая партия. Пироги вкуснее всего, когда дойдут. Если имеешь дело с пирогами, лучше наготовить их впрок». Гленда посмотрела на Ната и продолжала. «Ты хочешь сказать, что остолопы переломали ему кости, а потом он своими ногами вышел из больницы госпожи Сибиллы?» «Он умер! Это даже старина Пикша заметил!» Оба уставились на Ната. «Но сейчас он живой!» — заявила Гленда. Это прозвучало как обвинение. «Слушай», — сказал Трев, — «я про Бирвальд знаю только то, что там типа есть вампиры и вервольфы. Но вампиры, кажется, не особо интересуются пирогами. И на прошлой неделе было полнолуние, а Нат вел себя как обычно, ну, не страннее, чем всегда». Гленда понизила голос. «Может быть, он зомби?» «Нет, зомби тоже не едят пироги». Она продолжала смотреть на Ната, и какая-то другая часть ее сознания вдруг вспомнила. «В среду вечером в университете будет банкет. Патриций Витинари вместе с волшебниками что-то задумал. Не сомневаюсь, речь пойдет о футболе». «И чё?» «У него, наверное, какой-то план. Мерзкий план. Сегодня волшебники пришли на матч и делали заметки. Только не говори, что это нормально. Футбол собираются запретить. Вот в чем дело». «И хорошо». «Тревор, навроде, как ты можешь это говорить? Твой отец...» «Умер, потому что был дурак», — закончил Трев. «И не говори мне, что именно так он и хотел умереть. Такой смерти никто себе не желает». «Но он любил футбол». «И чё? Ну и чё? Остолопы тоже любят футбол. И Энди Шенк любит футбол. Ну и чё? Не считая сегодня, сколько раз ты видела мяч? Сомневаюсь, что хоть один». «Да, но дело ведь не в футболе». «Типа, на футболе дело не в футболе?» Гленда пожалела, что у нее нет хорошего образования. Точнее говоря, хоть какого-нибудь образования. Но отступать она не собиралась. «Дело в единстве», — сказала она, — «в том, чтобы быть частью целого, вместе петь, все делать сообща». «Я думаю, мисс Гленда», — отозвался Нат со своей подстилки, — «что вам следует ознакомиться с сочинением Траузенблета «Дерзель Стуберширите Дуриш дас Ганзе». Они вновь уставились на Ната, разинув рты. Он открыл глаза и лежал, глядя в потолок. «Одинокая душа пытается прикоснуться к душе всего человечества и, возможно, даже более того. Перевод УИГ Спокноча «В поисках целого» испорчен, хоть и в целом понятен, из-за того, что он на протяжении всего текста ошибочно переводит «Бевуссайншвелли» как «прическа». Трев и Гленда переглянулись. Трев пожал плечами. «С чего бы начать?» Гленда кашлянула. «Мистер Нат, вы живы, умерли или что?» «Я жив, спасибо, что спросили». «Но я видел, как тебя убили!» — воскликнул Трев. «Мы бежали всю дорогу до госпожи Сибиллы». «А, — сказал Нат, — простите, я не помню. Видимо, диагноз был ошибочный. Я не прав?» Они посмотрели друг на друга. Треву досталось по полной программе. Когда Гленда сердилась, под ее взглядом трескалось стекло. Но Нат попал в точку. Трудно спорить с человеком, который утверждает, что жив. «А потом ты вернулся и съел 9 пирогов», — сказала Гленда. «Похоже, они тебе не повредили», — с наигранной бодростью вернул Трев. «Правда, не понимаю, как они поместились», — закончила Гленда. «Из них любого хватило бы, чтобы наесться до отвала». «Вы на меня сердитесь», — Нат явно испугался. «Давайте успокоимся все, ладно?» — перебил Трев. «Я здорово перепугался, не совру. Но я не сержусь. Мы твои друзья. Я должен вести себя прилично. Я должен приносить пользу». Эти слова срывались с губ Ната, как заклинание. Гленда взяла его за обе руки. «Послушай, я тоже не сержусь из-за пирогов, честное слово. Мне приятно, если у человека хороший аппетит. Но ты должен объяснить, что случилось. Ты совершил что-то недозволенное». «Я должен помогать», — сказал Нат, осторожно отстраняясь и отводя глаза. «Должен вести себя прилично. Не лгать, быть полезным. Спасибо, вы очень добры». Он встал, принес из дальнего угла корзину со свечами, включил свою машинку и принялся за работу, не обращая внимания на Гленду и Трева. «Ты понимаешь, что творится у него в голове?» — шепотом спросила она. «В детстве он 7 лет провел прикованным к наковальне», — сказал Трев. «Что? Какой ужас! С ним поступили очень жестоко!» «Ну да. Или просто постарались сделать так, чтобы он точно не освободился». «Вещи редко бывают такими, какими кажутся, мистер Трев», — сказал Нат, продолжая работать с лихорадочной быстротой. «А акустика в этом подвале очень хорошая. Ваш отец ведь любил вас». «Чё?» Трев покраснел. «Он любил вас, брал с собой на футбол, угощал пирогом, учил болеть за колеглазов, сажал на плечи, чтобы вам было видно игру». «Не говори так о моем старике!» Гленда взяла Трева за руку. «Все нормально, Трев, все в порядке. Он ведь просто так спрашивает, честное слово». «Но вы и возненавидели его, потому что он оказался обыкновенным смертным и умер на мостовой», — закончил Нат, беря очередную необработанную свечу. «А вот это уже хуже», — заметила Гленда. Нат не обратил на нее внимания. «Он вас подвел, мистер Трев. Оказалось, что тот, на кого маленький мальчик смотрел как на Бога, обычный человек. Каждый в этом городе, кто хоть раз видел футбол, слышал имя Дэйва Навроди. Если ваш отец и был глупцом, значит, всякий, кто взбирается на гору или переплывает бурную реку, — глупец. Если он был глупцом, значит, глуп был тот, кто первым попытался укротить огонь. Если он был глупцом, значит, глуп был тот, кто первым попробовал устрицу, хотя вынужден заметить, что, учитывая разделение труда в ранней культуре охотников и собирателей, это, скорее всего, была женщина. Возможно, только глупцы встают поутру с постели. Но после смерти некоторые из них сияют, как звезды. И ваш отец именно таков. Когда он умер, люди забыли глупость и запомнили блеск. Вы ничего не могли поделать, вы не могли его остановить. Иначе он не был бы Дэйвом Навроди, человеком, имя которого означает «футбол для тысяч других». Нат осторожно отложил красиво оплавленную свечу и продолжал. «Подумайте об этом, мистер Трев, и не будьте ловким или хитрым. Ловкость — просто приглаженный вариант глупости. Попробуйте лучше быть разумным, это надежней». «Слова! Одни слова!» — горячо воскликнул Трев, но Гленда заметила блестящие дорожки у него на щеках. «Пожалуйста. Подумайте, мистер Трев», — повторил Нат и добавил. «Вот, почти полная корзинка. Я старался быть полезным». Воцарилось молчание. Раньше Нат лихорадочно метался, чуть не теряя сознание от тревоги. Он твердил одно и то же, как будто заучивал урок. И вдруг он стал совсем другим, спокойным и собранным. Гленда перевела взгляд с Ната на Трева, потом обратно. У Трева отвисла челюсть, и Гленда его не винила. То, что так спокойно и бесстрастно сказал Нат, казалось не точкой зрения, а истиной, поднятой со дна глубокого колодца. Трев нарушил молчание первым. Он говорил, как во сне, и его голос звучал хрипло. «В 5 лет я получил в подарок его старый свитер, большой, как палатка. Зато он был такой засаленный, что не промокал». Он замолчал. Гленда слегка потянула Трева за локоть и испугалась. Он прямо закоченел, весь как доска. «А, кататонический ступор», — отозвался Нат. «Так бывает, когда захлестывают эмоции. Надо его уложить». «Эти старые матрасы, на которых вы спите, просто гадость», — сказала Гленда, оглядываясь в поисках чего-то лучше, нежели холодный каменный пол. «Я знаю, что нужно», — воскликнул Нат, воплощенная энергия, и бросился бегом по коридору. Гленда по-прежнему поддерживала неподвижного Трева, когда с кухни появилась Джульетта. Она остановилась, как вкопанная, увидев их, и разрыдалась. «Он умер!» «Нет», — начала Гленда. «Когда я шла на кухню, то поболтала с ребятами из булочной, и они сказали, что по всему городу драки и кого-то убили». «У Трева небольшой шок, только и всего. Мистер Нат сейчас притащит что-нибудь, и мы его уложим». «О!» Джульетта как будто слегка разочаровалась. Наверное, потому что небольшой шок — это не так уж интересно. Но тут же пришла в себя, поскольку из коридора раздался резкий звук, какой обычно издают передвигаемые деревянные предметы. Этот звук возвестил появление Ната, толкавшего перед собой кушетку. Вздрогнув напоследок, кушетка остановилась перед Глендой и Тревом. «Там, дальше по коридору, большая комната, заваленная всякой старой мебелью», — сказал Нат, похлопав по выленившему бархату. «Слегка оцерело, но, кажется, все мыши по дороге разбежались. Кстати, отличная вещь. Если не ошибаюсь, это шезлонг знаменитого Гурнинга Шпиля. Надеюсь, я сумею его отреставрировать. Давайте осторожно уложим мистера Трева». «Что с ним такое?» — поинтересовалась Джульетта. «О, иногда правда бывает такой неприятный», — ответил Нат. «Но скоро он совладает с собой, и ему станет легче». «Хотела бы я и сама знать правду, мистер Нат, уж будьте так любезны», — сказала Гленда, складывая руки на груди и стараясь казаться суровой, в то время как голос в ее голове нашептывал: «Шезлонг, шезлонг! Когда поблизости никого не будет, попробуй принять на нем томный вид». «Это нечто вроде лечения посредством слов», — осторожно объяснил Нат. «Иногда люди обманывают себя и начинают верить в то, что не является правдой. Порой это бывает опасно, потому что человек видит мир в неправильном свете. Притом он не позволяет себе понять свою ошибку, но обычно некоторая часть сознания это все-таки понимает, и правильные слова могут найти в ней отклик». Он с тревогой взглянул на обеих. «Клево», — отозвалась Джульетта. «А, по-моему, какой-то фокус», — сказала Гленда. «Как будто человек не знает, что у него в голове». Она снова скрестила руки на груди и увидела, как Нат на них смотрит. «Что?» — спросила она. «Никогда раньше не видели локтей?» «На них очаровательные ямочки, мисс Гленда, когда вы так тесно переплетаете руки». До сих пор Гленда не сознавала, что Джульетта умеет двусмысленно смеяться. По искреннему убеждению Гленды, она просто не имела такого права. «У Гленды кавалер! У Гленды кавалер!» «Нужно говорить «кавалер», — ответила та, отгоняя воспоминания о том, что у нее самой ушел не один год, чтобы это выяснить. «И я всего лишь пытаюсь помочь. Мы ведь помогаем Треву, правда, мистер Нат?» «Он такой душка, когда лежит и спит», — сказала Джульетта. «Весь розовый». Она неловко погладила сальные волосы Трева. совсем как маленький». «Да, притворяться душкой он всегда умел», — заметила Гленда. «Может быть, сходишь и принесешь нашему малышу чашку чая с печеньем, только не с шоколадным».